24. Солдаты уже пылали яростью, когда Мевих Пуденс, один из приближенных Тигелина, смотри примечание 99-е, еще подбросил хворосту в огонь. Примечание 99-е. Софони Тигелин, фаворит Нерона, с 62-го года нашей эры префект Претория, приобретший почти неограниченную власть после разгрома заговора Пизона в 65-м году. Его интриги и доносы погубили многих значительных людей, смотри Анналы. Он сыграл решающую роль в устранении Октавии, дочери Клавдия и первой жены Нерона, сравни Анналы. Смотри характеристику его в главе 72. Конец примечания. Он издавна привлекал на свою сторону каждого колеблющегося, каждого, кто, нуждаясь в деньгах, стремился к переменам. Постепенно он дошел до того, что всякий раз, как Гальба обедал у Отона, давал каждому претерианцу дежурной когорты якобы на угощение по 100 сестерциев, смотри примечание 100, а Отон к этой как бы всем официально полагающейся награде добавлял еще тайно некоторым солдатам определенную сумму. Примечание 100. Сестерции – серебряная монета достоинством в 4 асса. Конец примечания. Его изобретательность в деле подкупа была неистощима. Когда один из претерианцев по имени Кокцей Прокул затеял с хозяином соседнего с его владениями земельного участка тяжбу из-за межи, Отон на свои деньги скупил всю землю этого соседа и подарил ее солдату. Всему этому попустительствовал префект, слабый и ограниченный, не способный ни проникнуть в тайные замыслы, ни понять то, что происходит у него на глазах. Примечание 101. Префект Претория, то есть Корнелий Лакон. Место это характерно для художественной манеры Тацита. Никаких сведений о том, что навстречу Гальбе во время похода его из Испании в Рим были высланы претерианцы, нет. Следовательно, в начале этой главы под претерианцами дежурной когорты понимаются солдаты, составлявшие личную охрану полководца. Смотри примечание 36. В конце же главы явно имеются в виду претерианцы в Риме. Тацит не разграничивает тех и других, события в Испании и события в Риме, так как ему важно не характеризовать различные виды войск и разные части империи, а показать всеобщую продажность, царившую среди солдат, окружавших Гальбу. Он стремится, другими словами, не к точности отдельных деталей, а к точной передаче общей атмосферы событий. Конец примечания.